Анастасия Максимова. Бывший. Турецкий роман. Глава первая. Серкан. Россия встретила проливным дождем, что вполне логично в начале осени. Сколько я тут не был, сколько лет не прилетал в Москву. Уже не мог вспомнить. Мать и сестры не знают, иначе бы уже встречали меня с транспарантами. Но мне надо не с ними по чаепитиям бегать и отвечать на неудобные вопросы про мою семью, а решить проблему со строительной фирмой, что похеривает сроки на очень важном объекте. Давно мне не приходилось лично контролировать такие ситуации. Сел в специально заказанное такси с сопровождением, назвал адрес. Возле высокого здания фирмы вышел. Хотел все посмотреть сам, с самого начала. Зайти через парадный, так сказать. Чтобы оценить ситуацию в компании, надо понимать, как она устроена. Вокруг было ухожено, имелась детская площадка. Что-то зацепило мой взгляд. Наверное, тот факт, что там намечалась драка. Это не мое дело, но я остановился. Из всех споривших заметил высокого худого паренька, который стоял со сжатыми в кулаки руками. Не знаю, почему он так меня зацепил. Может, потому что смахивал на стандартного турецкого ребенка. А может, потому что противостоял пятерым. Это все еще не мое дело. Но когда трое из пяти бросились на него, не выдержал. Подлетел и одним взглядом раскидал детей по сторонам. Все пятеро сбежали, а темноволосый парнишка поднялся с земли, утирая кровь из носа рукавом. «Ты как?» – спросил я его, подавая белоснежный платок. «Норм. Зря вы полезли, дядь, но спасибо. Платок уберите, испачкаю. Там салфетки в рюкзаке у меня есть». Серьезный не по годам, он склонился над валявшимся неподалеку темным мешком и достал оттуда влажные салфетки. Аккуратно и методично принялся очищать лицо, не поднимая головы. Странное дело. Мне бы пойти дальше по своим делам, ведь меня ждут. Но я не мог оторвать от него глаз. Что-то неуловимо знакомое и родное было в этом ребенке. Сколько ему? 10? 9? «В чем был спор?» — решил узнать я. Паренек замер. Он поднял на меня взгляд, и на секунду я замер. Потому что эти глаза... Я мог поклясться, что уже их где-то видел. Да и лицо, телосложение. «А вам какая разница? Вы чей-то папка?» Слово «папка» он буквально выплюнул, как нечто уничижительное. Я же не мог отвести от него глаз. Этот ребенок напоминал мне брата в детстве. Буквально одно лицо. Вместо того, чтобы ответить на его вопрос, хрипло спросил. «Как тебя зовут, мальчик?» «Сережа, а что? Странный вы какой-то». У него зазвонил телефон, и он взял трубку. Со страдальческим выражением на лице ответил. «Да, мам, я уже пришел. Но не гуди, а? Сейчас все сделаю. Прекращай». И он без объяснения развернулся и пошел в сторону, оставляя меня в шоке. Я же быстро набрал своего друга. Сделал несколько фото со спины и скинул адрес. «Яр, привет. Да, извини, что пропал. Можешь мне пробить ребенка?» Я всю информацию скинул. Мой отец много лет оплодотворял все, что движется, и не исключено, что этот парень может быть моим родственником. С этим странным наваждением я отправился в офис. В нашей семье была наследственная болезнь, которая делала появление детей практически невозможным. Так что любой, кто хотя бы чисто теоретически мог быть представителем гордой фамилии Озьелдыс, должен проверяться. Должен жить в семье. В задумчивости вошел в фойе. Глаз цеплялся за порядок и опрятность во всем. За старательных и приветливых сотрудников. Не понимал, в чем проблема, которая вытащила меня сюда. Меня уже ждали и пригласили к генеральному. С раздражением оценивал окружающую обстановку. Я общался с Виктором по телефону, по видеоконференции. И вот я здесь. Слишком много чести для такого, как он. Но у меня подвисло почти 50 миллионов, которые можно было бы неплохо освоить в ближайшее время. В чем проблема? «Господин Серкан, как я рад вас видеть!» Высокий, раскачанный блондин почему-то всегда вызывал у меня омерзение. Было в нем что-то, что еще год назад, с тех пор, как мы стали с ним работать, напрягало. Я не мог понять, что. «А вот я не очень. Почему сроки по нашему проекту не соблюдаются? Почему я должен приезжать сюда, чтобы решить этот вопрос?» Повысил голос, добавил жесткости и увидел перед собой жалкое зрелище. Бегающие глазки, абсолютная неспособность ответить на мой вопрос. Что тут происходит? Прошу прощения, сейчас я все уточню. Вот как раз моя супруга Саша сейчас вам все пояснит. Да, дорогая? Я повернулся скорее по инерции. Необычное имя резануло слух. Всколыхнуло воспоминания. Те самые, которые хранились внутри, как видел танцующий под царицу пьяной девушки. Той самой, что отказалась от меня 8 лет назад. Сочла мое предложение слишком низким для нее, лишив счастья обоих. И что же я теперь видел? В дверях стояла никто иная, как Саша Борис, собственной персоной. Стоп! Он сказал жена. Внутри разрасталась тьма. Так вот, куда она улетела. Тогда, 8 лет назад, так спешила, чтобы выскочить замуж за этого. То-то лицо этого урода показалось мне знакомым. Ну, здравствуй, Саша. Добрый день, дорогие друзья. Возвращаемся к истории Серкана и Балата и Саши Борис. Если что, у ребят есть предыстория, но эту книгу можно читать отдельно. Будет весело, нервотрепательно. Все, как я люблю. Полетели? Жаль, пока не в Турцию. Предыстория тут.